Дацин толкует начальное словосочетание «дзяоши» — «создавать угодное себе» — как достижение предела помыслов, которого смех не достигнет. Но скорее перед нами наблюдение о природе комизма как преодоление одномерности рассудка в творческой стихии языка. Подобный взгляд отразился в переводе Грэхэма «Чем искать то, что подходит тебе, лучше смеяться. Чем признавать это смехом, лучше это отринуть». Ван Фуджи в свойственной ему манере развивает и изменяет суждение Джуан Цзы. «Все в Поднебесной для нас — повод для смеха. Забудьте про смех и положитесь на то, что дается вам, и будьте покойны». Некоторые комментаторы приписывают словам «бу цзы» значение «не успеть», и в результате получают версию, представленную, например, в переводе Джайлса. «Приятное ощущение приходит прежде, чем смех, который оно вызывает, а смех не зависит от размышлений». У Чэнь Гуина подобное понимание выражено еще отчетливее. Когда вдруг приходит приятная мысль, не успеешь засмеяться. А когда вдруг засмеешься, не успеешь отвергнуть свой смех. У Ян Люцяо эта фраза выглядит так. «Додумавшись до чего-нибудь, не обязательно будешь смеяться». А когда засмеешься, не обязательно развеселишься. Уэр переводит: «Лучше посмеяться над этим, чем подробно это изучать, а еще лучше все отвергнуть». Лю Дзяхуэй предлагает свою, не слишком убедительную версию. «Когда встречают предмет, доставляющий удовольствие, не смеются. Когда же его теряют, все равно смеются». Вверяя себя изначально данному, влекись за превращениями, тогда войдешь в необозримые чертоги небесного единства. Лимянь предлагает заменить знак «цю» — «идти», «уходить» — на знак «чу» — «пребывать». Иер-цзы. Имя Иер-цзы можно понять как «преисполненный намерений». Пришел к Сюйю. Сюйю спросил: «Каким богатством одарил тебя Яо?» Иер-цзы ответил: «Яо сказал мне, ты должен со всем тщанием притворять человечность и справедливость и выявлять истинное и ложное. Тогда зачем ты пришел сюда?» — сказал в ответ Сюйю. «Если Яо уже выжег на тебе клеймо человечности и справедливости и искалечил тебя разговорами об истинном и ложном, как можешь ты странствовать на дорогах, где гуляют беспечно и ходят как попало? И все-таки я хотел бы отправиться в те края», — сказал Иер-цзы. «Нет, у тебя ничего «Чего не выйдет», — ответил Сюйю. «Слепцу не объяснишь очарование ресниц и щечек красавицы. Люди с бельмом на глазу не оценят достоинства парадных одежд из желтого и зеленого шелка. Учжуан лишился своей красоты. Цзюйлян лишился своей силы. Желтый владыка растерял свою мудрость. Все сущее претерпевает изменения. Как знать, не захочет ли Творец всего сущего стереть с меня мое клеймо и устранить мое увечье, чтобы я снова стал цел и невредим и смог последовать за вами. Разве не так, учитель? Ай-яй-яй, почему бы и нет? Ну, хорошо, я тебе скажу вкратце. О, мой учитель, он губит все вещи, а не жесток, одаривает милостью тысячи поколений, а не добр. Он старше самой седой древности, а не стар, обнимает собой небо и землю, высекает все формы, а не искусен. Вот в чем мы должны гулять сердцем.